«Согласен», — сказал я. Я встал рано, и, однако, позднее Бугрова с Докшиным. Еще в городе я узнал, с кем мне предстоит жить и работать. Володя Бугров был, по описаниям, человеком бурным, увлекающимся. Он окончил астрономический факультет в Иркутске, а потом психологический в Москве. О Докшине говорили мало и преимущественно с приставкой «не». Олег объяснил мне, что Гена не умеет сердиться, не умеет готовить обеды и не умеет спорить с Бугровым. «С Геной вы поладите», — резюмировал Шпаков. «Это нетрудно». На станции все казалось нетрудно, особенно при дневном свете. Бугров, большой и широкий в плечах, похожий на волжского богатыря, оказался яростным спорщиком. Он вовлек меня в спор в первое же утро. «Что мне твои звездные голоса?» — заявил Бугров. «Может, они и есть, ради бога. Но я их все равно не могу услышать. Что толку в расчетах? Статья в журнале, не больше. А убил ты на это год, да еще из университета тебя вышибли. Прости за напоминание. Я не любитель теории. Она, как сказал один мой знакомый, уводит правду с пути ее. Хочу своими ушами слышать. Понимаешь?» «А я разве не хочу? Это было бы замечательно, это было бы то, о чем мечтал Поздышев. Да и я сам в первые месяцы работы». Уравнения казались мне абракадаброй, и я дал самому себе слово разобраться в них за месяц. Я и раньше давал себе обещания, кто их не дает, а выполнение откладывал до страшного суда. Но теперь во мне происходила какая-то перемена. Каждое утро, едва я просыпался, в мозгу возникала неясная мелодия. Я знал ее, эту звездную песню, знал ее зовущие в бой слова «Всем на радость». Эту песню, песню Арктура, слышал Поздышев. Эхо его мечты долетело до меня, и я чувствовал в себе заряд бодрости и желания работать. Только раз, это было недели через две после разговора на кафедре, вернулась ненадолго пугающая пустота в мыслях, желание лечь и смотреть в потолок. На кафедру пришло второе письмо из Николаева. Адрес был написан незнакомым почерком малограмотного человека. «Мой ответ не застал Георгия Поздышева в живых. Инфаркт». Я почувствовал себя виноватым. Не мог послать ответ раньше. А что бы изменилось? Он умер в молчании, потому что звезды уже не пели для него. Когда уходит мечта, она оставляет после себя пустоту. Экзамены я завалил. Все до единого. Странно, в то время я не принял этого всерьез. Меня съели уравнения газодинамики. Я обещал разобраться в ударных волнах и разбирался весь январь. Когда подошел экзамен по квантам, я наскоро прочитал учебник и рассказал Вепрю странную сказочку о взорвавшемся электроне, вздумавшем подкопаться под силовой барьер. Вепрь с улыбкой заметил, что трудно ожидать знания от студента, который не записывает лекции. «Идите, Ряшенцев, придете в мае». «Что ж, приду в мае». В мае, когда над восточным горизонтом появится оранжевый блестящий Арктур, и я должен, обязан услышать его песню. Олегу я не звонил, не хотел являться к нему с пустыми руками и головой. В начале февраля не выдержал, математика извела меня, я понял, что безнадежно туп, что теоретическая физика не моего ума дело. 3 года спячки не проходят даром, это тривиально. Олег долго молчал в трубку, потом сказал «Да». А я слушал это молчание и отлично представлял себе выражение лица Шпакова. Не справился, не захотел думать. Разговора не получилось. Олег был чем-то занят. Одуванчик оказался единственным человеком, который, как мне казалось, интересовался моей персоной. Антон Федорович регулярно вызывал меня на кафедру и втолковывал прописные истины. говорил, что если я не сдам к маю,